духовное наследие. Вы знаете, правда, вы же все знаете. Что такое духовное наследие? И я бы немножко бы хотел коснуться немного, ну, такого, да, понимания нашего. Наследие – это то, что оставляют родители для своих детей. Понимаете, да? И в нашем мире это всегда как бы считаются какие-то материальные блага. Это дом, это земля, это какие-то финансы, автомобиль, картины. То, что считается как бы ценным. Да? Но дело в том, что не всегда такое наследие, оно приносит человеку пользу. Потому что кроме этого физического наследия существует и духовное наследие. Как физические родители готовят наследие для детей материальное, у нас есть Бог, для которого мы являемся наследием. И Он готовит нам духовное наследие. То есть Он готовит что-то такое, чего ты не можешь просто так заработать или чего достать. Псалом 32:12 говорит: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Племя, которое Он избрал в наследие себе. Это уже говорит о том, что ты имеешь законные права, ты имеешь какую-то близость с Богом. Ты не просто где-то кто-то, но ты уже претендент на то, чтобы иметь ценности от Бога. Да, понимаете? Исаия 58 говорит, 58:11: «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают, и застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут тебя называть восстановителем развалин, возобновителем путей для населения, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою святым днем Господним». То есть есть условия, да, то есть для детей. Вы знаете, что когда, то есть родители всегда делают завещание, да? Ну, знаете, делают завещание. Тому сыну я завещаю вот это, тому сыну завещаю вот это, тому сыну завещаю вот это. И иногда родители не завещают своим детям, а завещают другим людям. Почему? Потому что дети иногда не исполняют как бы своей части, да, своего, как это правильно сказать, долго даже по отношению к родителям. Они оставляют, они забывают. И люди говорят: почему вот в моей жизни все вот так, вот так, вот так. Потому что ты есть наследник Бога. И когда ты оставляешь Бога, Бог говорит: я не могу тебя благословить. Понимаете, да? Помните притчу о блудном сыне? Что же там произошло? А произошло все очень банально. Это был наследник, и он имел по праву как сына определенное наследие. Он взял его, растранжирил, да, растратил. И что теперь? И теперь он возвращается и говорит: я пойду к отцу моему и скажу, что я недостоин называться своим сыном, даже его сыном, да? Понимаете, насколько как бы его понимание осознанно было серьезным. И отец принял это раскаяние, он его принял назад. Я хочу немножко как бы еще поговорить о духовном наследии. Наследии нас как родителей. То есть есть одна часть Бога, который готовит для нас наследие Царства Небесного. То есть это благословение, это жизнь с Богом. И даже написано, если все вокруг рушится, то Бог будет заботиться о тебе. Помните, да, среди пустыни еврейский народ, он имел и пищу каждый день, помните, и воду, когда надо было, и когда возроптали, даже мясо было. Я думаю, что Бог бы дал. Но не с последствиями, не с последствиями, которые там были, да. Но теперь я коснусь немножко темы нас, как духовных родителей. Ты можешь для своего ребенка, конечно, зарабатывать деньги, ты можешь посвящать свою жизнь работе, сказать, мне надо ребенку передать дом, не знаю, там, 1 000 000 евро, мне надо передать ему какие-то вот ценности. Ну, вы знаете, как зачастую такие передачи, такие наследия, они бывают убийственными для детей. Знаете об этом, нет? По простой причине, потому что когда ребенок к этому не прикладывался, когда он не принимал участие в этом, он просто родительские накопления, как блудный сын, что он с ними сделал? Растратил и остался с ничем. Но тут есть другой момент. Есть другой момент нашего духовного наследия. И этот момент, на чем бы я сегодня бы хотел, о чем бы хотел бы поговорить. Почему? Потому что духовное наследие зачастую бывает намного дороже, намного глубже и намного больше того, что ты можешь передать физически. Духовное наследие, оно является воспитанием и передачей благословения. Потому что Бог говорит, что проклиная, прокляну до 4-го колена, да? Но благословлю до 1000-го. Помните? Благословлю на 1000 родов. Какими деньгами ты можешь заменить благословение? Вы знаете, на сегодняшний день статистика говорит четко о том, что люди, которые имеют благословение в Боге, ихний род, то есть в роду там люди долгожители, имеют процветание, занимают определенные там ученые, да, ну, это люди, которые действительно благословлены ихней жизнью. И те, которые находятся под проклятием, которые не имеют этого духовного благословения, то есть их жизнь вся перевернутая. Там разруха, разводы, болезни, криминальное прошлое. Что ты передаешь своим детям? В последнее время смотришь на этот мир, и он настолько сконцентрирован на том, чтобы что-то заработать, что оставил всякую надежду для духовного благословения, думая, что я что-то заработаю, и этим я откуплюсь от моих детей. Скажу им, ну понимаете, дети, тут я вам собрал кучку. Кучку чего? Духовное наследие, оно включает в себя отношения, оно включает в себя любовь родителей по отношению к детям, детей по отношению родителей. Очень часто, знаете, как говорят, что дети очень похожи на родителей. Ну, есть, конечно, исключения, да, то есть мы не будем на этом зацикливаться. Но, как правило, это получается так. Потому что детям не надо рассказывать, им надо показывать. Понимаете? Они смотрят на тебя. И это тоже их духовное наследие. Я заметил такую вещь, что сейчас люди пытаются жить так, как хотят. Да? Вот этот либерализм аморальный. Потому что нету, не существует границ. Я живу так, как я хочу, по моим прихотям. И за этим приходит разруха. Почему? Потому что не готовится никакое духовное наследие. То есть люди, которые идут вслед идолам, вслед другим богам. И один из таких богов, которым поклонялись моавитяне и аммонитяне, это Хамус, знаете, да? Ну, тот же самый Ваал, да? Это бог воин, только нехорошим в плане, да. То есть этому богу, во-первых, служение служение делались ночью. О чем это говорит? Что это тьма. Приносились человеческие жертвы. Понимаете, да? Приносились человеческие жертвы. И Бог говорит, это мерзость. Это мерзость. Потому что люди зачастую приносят своих детей в жертву. Вы скажете, как, сжигают? Нет, не сжигают. Приносят в жертву, оставляя их без духовного наследия. Понимаете? И потом целое поколение начинает быть в проклятии. Потому что меняется весь менталитет. Поймите, насколько это широко, да? Почему? Потому что каждое поколение, принося свое изменение, оно приходит в ступор. Оно приходит к моральному разложению. Уже нету ничего, никакого сдерживающего фактора. Каждый делает, что он хочет. И написано, и ходили они вслед чужих богов. И Бог что сделал? Истребил их. Бог просто истреблял. Поэтому насколько дорого то, что ты собираешь физическое, против того, что имеешь духовное. Вы знаете, у евреев, по отношению к благословениям была очень определенная и четкая позиция. Вы помните пример Исаакова и Якова, да? Это Бытие 22:17. Немножко я прочитаю, да? Я благословляю... Нет, это благословение Авраама, извините. То, что Бог пообещал Аврааму, да? Благословляю, благословлю тебя и умножу, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и владеет семя твое городами врагов твоих, и благословится в семени твоем все народы земли. Кто-то говорит обетование, а я вам говорю, что это наследие. Это то наследие, которое Бог приготовил для любящих Его. Не на одно поколение, не моментальное, не которое звенит, а которое, в котором благословляется целый род. Исаак благословлял Якова благословением. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены». Это говорит... Знаешь, что стих 28? Глава потом скажу. Нет, это Бытие, по-моему, 27 глава. Смотрите, что происходит. Исаак благословляет Якова. Он высвобождает в его жизнь определенные вещи. И потом, когда мы читаем о жизни Якова, это происходит. Он благословлен, все, что он не делает, у него складывается. Понимаете? И несмотря на то, какая его жизнь, что его имя было Лукавый, да, Врун, Бог даже имя его поменял. И когда пришел брат его Исав, и говорит, отец, благослови меня, он говорит, нету больше. нету больше у меня благословения. И он ему сказал совершенно другие вещи. Что будешь ты под братом твоим, да? Будешь работать, будешь питаться от земли. Совершенно другое. Наше поколение, оно утратило эту силу именно духовного наследия. Знаете, очень часто для того, чтобы тебе что-то собрать, тебе необходимо приложить усилия. Ну, правда же, так же. То есть, если ты хочешь детям какое-то материальное благо оставить, ты что делаешь? Ты работаешь, ты строишь дом. То есть, ты постоянно в этих трудах. Но вы знаете, что духовное наследие, оно ничем не меньше. Потому что тебе необходимо взращивать себя, упражняться. Тебе необходимо пропитываться Богом. Тебе необходимо укрепляться. Правда? Тебе необходимо работать над собой, совершенствоваться. Но пока мы дети маленькие, и родители нас гоняют в школу, мы воспринимаем это как обязаловку. А потом мы вырастаем, и мы говорим, когда нам будет 18 лет, мы будем свободны, и мы будем делать, что мы хотим. Не так ли? Ну, так же. Так. И потом ты начинаешь делать, что ты хочешь. И мир тебе рассказывает, что ты хочешь. И ты уже делаешь не то, что ты хочешь, а ты уже делаешь то, что этот мир тебе трактует. Правда? Ну, так же жизнь обстоит. И для того, чтобы тебе сломать эту закономерность, для того, чтобы тебе сломать эту зависимость, тебе необходимо опять над собой работать. Тебе необходимо прилагать усилия. Когда ты передаешь благословение своему поколению, следующему поколению, своим детям, ихняя жизнь действительно меняется, потому что иметь талант, иметь дар, это намного больше, чем этих, как говорят итальянцы, quattro soldi. Это намного больше. Ты не в состоянии будешь передать ту любовь, которая будет потом царить в семье, да? Ты не в состоянии купить здоровье, ты не в состоянии купить то благосостояние вашего ребенка, что ты ему можешь передать через духовное благословение. Но если ты его не имеешь, вы посмотрите, что Бог говорит: «Я Бог Авраама, Исаака и Якова». Это значит, что Авраам знал Бога, он благословил Исаака, Исаак благословил Якова, и Яков благословлял своих 12 сыновей. Аминь, да? Но, опять же таки, не все сыновья попали под благословение. Не все. Благословил, то имели. Чем благословил, да, то и имели. Понимаете? Насколько необходимо быть расположенным, чтобы увидеть это. Бог говорит: «Давид – человек по сердцу моему». И в нем был благословлен Соломон. Написано, что человека с таким богатством и с таким умом не было. Вы думаете, просто так проходит? Неправда. Просто так ничего нету. Если ты сегодня начинаешь напрягаться в том, чтобы иметь доступ к духовным богатствам, если ты сегодня напрягаешься в том, чтобы Бог знал тебя по имени, поверь, твое поколение, твой народ, он будет благословлен. Это обещание Бога. Это наследие от Бога. Вы посмотрите, что народ израильский, он имел благословение от Бога, наследие, землю обетованную, через послушание его патриарху, через послушание Авраама. Народ еврейский, он имел, израильский, да, он имел обетование земли. Мы очень часто можем видеть людей, которые находятся под проклятием, и люди сетуют, и еще больше сгущают эти краски. Но на самом деле, каждое поколение, оно способно разорвать эту цепь, эту цепочку, знаете, как говорят, происшествий, как это по-другому, невезение, да? На самом деле, эту цепочку ты разрываешь, когда ты приходишь к Богу, и ты начинаешь теперь собирать, ты начинаешь учиться, ты начинаешь утверждаться. Твое духовное богатство, оно начинает перетекать в твоих детей. Написано, что чаша моя преисполнена, да? И теперь тебе не надо рассказывать детям, потому что оно изливается. Оно выливается. И оно выливается на твоих детей. Казалось бы, очень просто. Вы знаете, что как у вас есть дети физические, точно так же вы должны быть плодовиты и духовными детьми. Не ожидайте, что все оканчивается на вас. Понимаете? У Бога нету, как это, внуков. Следующих родственников, там, по линии, племянников и тому подобное. У него есть дети. Поэтому вы, как родители, должны иметь детей духовных, которые будут детьми Бога. Я не знаю, может, эта тема такая, знаете, немножко как бы напрягающая, немножко как много, да, значений. Смотрите, второзаконие, 7 глава, 9 стих. «Итак знай, что Господь Бог твой и есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Понимаете? Ты готовишь благословение не только для твоего ребенка, но ты готовишь благословение, которое будет выливаться в твою семью до тысячного рода. Как я уже говорил, что уже статистика есть в этих благословениях, понимаете? Когда люди ходят перед Богом, начинают чтить отца и мать, уважать своих родителей, и написано, что чтущий отца и мать, он будет благословлен долготою дней своих, он будет насытен, понимаете? Высвобождается определенное благословение. Точно так же, как твоя позиция, она приобретает. И точно так же ты отдаешь в эти поколения. Эгоизм тут неуместен. Не торг с Богом тоже неуместен. Потому что есть только то, что ты передаешь, и если тебе нечего передать, повару сейту. Бедный ты, бедный, да? Я не хочу, чтобы вы сейчас, знаете, как занимались угрызением совести, потому что сегодня у тебя есть время. Сегодня у тебя есть время, и если тебе не нравится, что происходит вокруг тебя, начни собирать духовное наследие для того места, где ты находишься. Потому что твое духовное наследие – это не только твои дети. Это квартал, где ты живешь, это город, где ты живешь, это страна, где ты живешь. Когда ты начинаешь болеть в своем сердце за нацию, твое духовное наследие, оно будет перетекать в эту нацию. Бог неспроста говорит, молитесь за город, в котором живете. Для чего? Для того, чтобы ваша жизнь была безмятежной. Понимаете? Иисус говорит, приняли даром, отдайте даром. Что ты принял, то ты и отдашь. Чему научился, то ты и отдашь. То тому ты и научишь. Мы наблюдали однажды, знаете, такую странную картину. Когда еще были в Дании, ну, были эти, ну, не факт. Мы были в Милане, и там просто где эти бусы, да. И мальчик на велосипеде едет, и такой от всего сердца Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Мат на мате. 5 лет ребенку. И тут его папа это все услышал. Подбегает и начинает учить своего ребенка. Я тебе пи-пи, сколько раз пи-пи, говорил пи-пи, чтобы ты пи-пи, так не пи-пи. Воспитал. Ребенок все понял и сказал, папа пи-пи, я пи-пи, больше не пи-пи. Понимаете? Мы наблюдали эту картину, мы были чисто в шоке. Поколение, которое не имеет никакого духовного наследия. Абсолютно. И даже не понимает. Живут для себя и одним днем. Человек, который думает, что я проживу, а после меня пусть все огнем, ошибается. Потому что он даже до конца своих дней не доживет, как он увидит этот огонь в своей жизни в отношении себя. Понимаете? Это страшно. Если ты туда ничего не вкладываешь, то оттуда ты ничего не получишь. Если ты думаешь, что ты свою жизнь можешь прожить для себя, аллилуйя, Бог, чтобы мне было хорошо. Я тебя хочу разочаровать. Ты не доживешь для того дня, Бог, чтобы мне было хорошо. И это самое страшное. Понимаете? Это страшно, потому что люди этого не понимают. Люди этого не понимают и не хотят понимать. Потому что свобода, да, она приводит к зависимости. Свобода от Бога приводит к зависимости от мира. Свобода от Бога, она приводит тебя в зависимость от идолов этого мира. От башков, которым приносятся в жертву дети. Помните, в Библии было, как один царь принес в жертву своего сына в угождение Бога, своего идола? Моавитский. Помните, было такое? Да. Много ему принесло это ответа? Нет. Он сам пережил этот огонь. Люди думают, я буду работать, чтобы детям что-то передать. Я тебе говорю, что оно сгорит огнем. И ты будешь наблюдать этот огонь. Когда родители оставляют детей и говорят, ну мы ж поехали денег заработать, чтобы им было хорошо. А потом приезжают, а дети даже их знать не знают. Знаете, сколько таких ситуаций? Потому что деньги были, пока мама работала. Было хорошо. Мама приехала, что ты сюда приехала? Езжай, дальше зарабатывай. Не, мне деньги надо, я ж привык на игле финансовой сидеть. И никаких отношений. Нету почитания отца и матери, а за ним приходит что? Разрушение родов. Знаете, кто-то сказал, говорит, сильную нацию духом невозможно победить войной. Невозможно сломать, когда нация сильная духом. Римские императоры, они не понимали, почему мы этих верующих косим, распинаем, сжигаем, вам бросаем, а их становится еще больше. Потому что это люди, которые имели духовное наследие, которые передавали, которые упражнялись. Почитайте слово, написано «упражняйся в чем?» В слове, упражняется в законе Божьем. Для чего? Для того, чтобы ты жил в благословении. И теперь, когда ты живешь в благословении, ты это благословение передаешь дальше, потому что ты можешь теперь благословить своего ребенка. Понимаете? Это не слова, но это сила. Мое желание, чтобы церковь поднялась сильная, духовно сильная. Церковь, которая несла бы духовное наследие, которая бы имела эту передачу в поколение. Потому что даже в церквях есть моменты, когда благословение удерживается, понимаете? Когда оно не распространяется, когда люди не поднимаются, когда оно все зажимается на уровне прихожан. Аллилуйя, воскресенье! А уходят без благословения, не имея ничего передать следующему поколению. Потому что в церкви есть только один пастырь, который молится за всех. Я вас всех благословляю. Понимаете, не должно быть так. Потому что каждый человек в церкви, он должен быть родителем, духовным. У каждого из вас есть дети. И вы должны передать это духовное наследие. Еще не поздно. Еще есть время, когда тебе надо подняться, встать и приготовить. Точно так же, как родители готовят физическое наследие, написано, что родители должны приготовить наследство для своих детей. Притчи читали? Там так и написано. Может, я не прав? Понимаете? Родители должны приготовить наследие физическое. Но родители должны воспитать духовно зрелое и передать благословение дальше. Эта тема была настолько, знаете, она ходила, она просто, Бог показал, что должно подняться это поколение. Просто даже нету смысла молиться за какое-то пробуждение, если люди не пытаются, когда люди не горят тем, чтобы передать это дальше. Знаете, почему были пробуждения, а потом засыпания? Потому что не было тех, кто бы несли это пробуждение. Имея такое большое благословение, не передавалось дальше, не поддерживался этот огонь. Это не шутки, поймите, это жизнь. И я вам честно говорю, поверьте мне на слово. Потому что когда придут действия, это будет очень больно. Что если ты сегодня не готовишь духовное наследие для твоего ребенка, поверь, что ты увидишь огонь раньше. Ты увидишь огонь раньше. Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Возможно, эта тема короткая, но на самом деле это тема, которая тебя каждый день, ты просыпаешься и двигаешься в этом, каждый день эта тема тебя будоражит, каждый день эта тема тебя двигает к тому, чтобы ты двигался вперед, не застаивался. Почему Павел говорит, что мы, оставляя прошлое, продвигаемся вперед? Потому что не важно, что ты, где ты находишься сегодня, у тебя сегодня есть возможность изменить твое завтра. Понимаете? У тебя сегодня есть возможность благословить твоих детей завтра. Благословить нацию, благословить народ. Многие люди, верующие, они приезжают и они говорят, ну я ж тут ненадолго. Да, что ты оставил из своего ненадолго? Что ты оставил? Какой ты след оставил? Какое благословение ты оставил для этой нации? Поэтому, ты сегодня находишься здесь. Это значит, что Бог тебя видит на этом месте. Благословляй это место. Работай, трудись. Готовь твое наследие. Знаете, было время Павла, который ходил по всем городам, и когда он был в темнице, он говорит: я вот столько трудился, а моих результатов я не вижу. Потому что разбежались. Все сиськи оставили меня. Оставили меня. Но на сегодняшний день мы видим, насколько было сильное, которое его благословение духовное, насколько его наследие пришло до наших дней. И мы имеем в этом благословение. Понимаете? Готовишь ли ты для нации, готовишь ли ты для следующего поколения, чтобы оно выросло здоровым, сильным, утвержденным? Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Отец Небесный, я просто молю тебя, пусть поднимаются сильные люди, пусть поднимается ответственность и ревность в том, чтобы поднимались отцы, которые смогут воспитать и передать благословение, которые смогут поднять наследие для последующих поколений, для этой земли, Господь, для этой нации. Аллилуйя! Пусть просто это не будет какое-то мертвое, сухое, несущее в себе смерть, но твое наследие, оно несет в себе жизнь и будущее. Это несет пробуждение для наций. Аллилуйя, Господь. Просто поднимай это совершенно новое поколение ответственных родителей, духовных родителей, которые будут воспитывать духовных детей во имя Иисуса Христа. Аминь.